Как все хрупко и эфемерно в нашем быстро меняющемся мире, Сталин почувствовал в последний день работы съезда. Казалось бы, предстояла простая формальность – избрать членов ЦК и определить состав двух новых комиссий вместо ЦК – партийного и советского контроля. Персональный состав руководящих органов на Политбюро был, конечно, заранее обговорен, и все вроде бы спокойно шло к завершению триумфальных чествований вождя. Счетная комиссия, избранная съездом, заканчивала свою работу. Но вдруг произошло неожиданное. В комнату к Сталину зашли возбужденные и крайне встревоженные Каганович и председатель счетной комиссии Затонский. О том, что было дальше, рассказал в своих мемуарах, вышедших после его смерти, Микоян, член Политбюро с 1926 по 1966 год, делегат всех съездов партии, проходивших с 1920 по 1966 год. Микояну, в свою очередь, эту историю поведали многие люди. Старые большевики Снегов, Шатуновская, Андреасян, бывшие членом счетной комиссии. Так вот, Каганович с тревогой объявил Сталину неожиданные результаты голосования. Из 1225 делегатов, принявших участие в выборах руководящих органов партии, трое подали голоса против Кирова, и около 300, почти четверть голосовавших, против Сталина. Это было невероятно. Сейчас уже никто не может точно сказать, что ответил Сталин на столь потрясающее сообщение. Но опять же, по утверждению Микояна, было быстро принято решение оставить такое же число голосов против Сталина, как и против Кирова, то есть 3 голоса, остальные бюллетени уничтожить. Сложившаяся практика выборов, сохраненная, к сожалению, и 50 лет спустя, подразумевает, что в списках для голосования обычно остается ровно то количество кандидатов, которые необходимы для избрания. В общем, это выборы без выбора. Фикция волеизъявления. Сталин, даже если бы учли те 300 голосов против, все равно вошел бы в состав ЦК. И, видимо, в любом случае был бы избран генсеком. Но если бы огласили подлинные результаты голосования, все бы сразу почувствовали, сколь призрачно величие вождя. В истории КПСС, вышедшей в свет в 1962 году, отмечается, что ненормальная обстановка, складывавшаяся в партии, вызвала тревогу у части коммунистов, особенно у старых ленинских кадров. Многие делегаты съезда, прежде всего те из них, кто был знаком с завещанием Ленина, считали, что наступило время переместить Сталина с поста генсека на другую работу. Группа старых большевиков, свидетельствуют авторы различных мемуаров, узнавшая о результатах голосования до их официального объявления, предложила Кирову, чтобы он согласился на выдвижение его генсеком. Киров отказался и вроде бы обо всем рассказал Сталину. В этой драматической истории есть несколько объективных обстоятельств, придающих ей достаточно большую степень правдоподобности. Прежде всего, на съезде оказалось немало бывших оппозиционеров. Многие делегаты, партийные работники, уже имели возможность испытать на себе бесцеремонность, грубость и диктаторские замашки Сталина. обстановка в партии уже была такой, что открыто подвергать критике Сталина и тем более предлагать его сместить с высокого поста не мог никто.